если бы Азеф сообщил Рачковскому о плане двойного убийства немедленно после того, как этот план был разработан. Во всяком случае, несомненно, что с определенного момента Азеф ставит перед собой двойную задачу. Обязательное убийство Гапона с одной стороны и спасение Рачковского с другой. Азеф вообще очень любил выставлять себя в роли спасителя жизней своих непосредственных полицейских руководителей. Так было в его отношениях с Лопухиным. Подобные попытки он делал и в других случаях, и его опыт учил, что такая роль создавала для него в высшей степени благоприятную обстановку, так как спасенные им его полицейские руководители, считая себя в долгу перед ним, всегда бывали более склонны снисходительнее смотреть на его поведение. Неприятным препятствием было решение Центрального комитета убить Гапона не иначе, как вместе с Рачковским. Но его оказалось возможным обойти. Азеф взял на себя поручение Центрального комитета о непосредственном руководстве всем предприятием Рутенберга и, разрабатывая вместе с последним детали намеченного плана, дал ему директиву в крайнем случае, то есть, если не удастся завлечь в ловушку Рачковского, убить хотя бы одного Гапона. Этот свой план Азефу удалось осуществить полностью. Развязка приближалась. Рутенберг чувствовал, что вокруг него затягиваются сети полицейского наблюдения, и понимал, что он не сможет завлечь в ловушку Гапона и Рачковского вместе. Для продолжения игры не хватало нервов, и Рутенберг решил пойти тем путем, который оставляли ему на крайний случай инструкции Азефа. Он решил убить одного Гапона. Убийство Гапона было решено облечь в форму суда над ним группы близких к нему рабочих, товарищей Гапона, по участию в январских событиях 1905 года. Под Петербургом была снята уединенная дача. На эту дачу был завлечен Гапон, якобы для окончательных переговоров об условиях выдачи боевой организации. Гапон не подозревал расставленные ему ловушки. Сердитый на Рутенберга за его медлительность и всевозможные затяжки, он теперь говорил с особенной откровенностью и грубостью. «Чего ты ломаешься?» — убеждал он Рутенберга. «25 тысяч — тоже хорошие деньги». А когда Рутенберг указал, что его мучит совесть, ведь если боевиков арестуют, то они все будут повешены. Гапон жестко ответил: «Ну и что же? Конечно, жаль, но ничего не поделаешь. Лес рубит, щепки летят». И утешал Рутенберга тем, что никто об этом предательстве не узнает. «Рачковский такой умный человек, все хорошо устроит». Через тонкую дощатую перегородку эти разговоры слушали приглашенные в качестве судей рабочие. Они раньше почти боготворили Гапона как вождя январского движения. Тем острее было теперь их негодование. Они с трудом сдерживали себя, и когда Рутенберг наконец решил прекратить игру и раскрыл перед ними дверь, они не вышли, а выскочили и с криками, почти со стонами бросились на Гапона. Тот узнал их. Среди них было несколько хорошо и близко ему знакомых. Он упал на колени и хватал за руки, моля о пощаде. «Братцы, братцы», — лепетал он, — «во имя прошлого простите меня. Мы тебе теперь не братцы, Рачковский тебе братец», — неслось ему в ответ. «Ты нашу кровь продал охранке».